По ветке, что ли?» «Не знаю, Чик. Но он слез с крыши и через балкон зашел в дом. Его из дому эта музыка приманила». «Как так музыка приманила?» «Точно, Чик. Приманила. Он идет по крыше, а она его приманивает. Он идет, а она его приманивает. Он так и идет на музыку». «А потом что?» «А потом, когда он уже вошел в дом, приманивать его было незачем. И музыка кончилась. Приманила. Этот пацан, с которым я ходил срезать удилище, говорит, что за лето он уже 3 раза видел, как лунатики гуляют по этой крыше». «В одном доме столько лунатиков?» — удивился Чик. «Они что, стараются в одном доме жить?» «Если б из одного дома, Чик», — горестно вздохнул Бочо. «Я бы даже не стал рассказывать тебе об этом. В том-то и дело, Чик, они совсем не из этого дома, Чик». «Откуда же они?» — удивился Чик. Он до сих пор считал, что лунатики гуляют по крыше собственного дома. «Ха, оказывается, у них есть любимые крыши, где они встречаются и молча прогуливаются». «В том-то и дело, что там рядом военный санаторий, Чик. Чуешь? Военный!» Чик почуял, и у него мурашки пошли по спине. Приближалось коварство врага, но Чик еще не знал, почему им выгодны лунатики. «А разве военные бывают лунатиками?» — спросил он. «Еще как бывают, Чик, еще как! Это шпионская квартира. Они лунатской музыкой приманивают военного из санатория. И он по крыше к ним сходит. Они у него выпытывают тайны и отпускают. Теперь иди». Лунатик как загипнотизированный. Он говорит все, о чем спрашивает шпион. «А разве бывает лунатская музыка?» — спросил Чик, потрясенный и все-таки стараясь изо всех сил держаться здравого смысла. «Есть, Чик. Какой-то немец составил. Пацан, с которым я срезал удилище, в музыкальную школу ходит. Он все про музыку знает. Они все время играют одну и ту же музыку. Лунатскую. Приманят военного лунатика, узнают у него военную тайну и отпускают. Теперь иди». «А почему они свет гасят?» — спросил Чик, стараясь изо всех сил держаться здравого смысла. «Ха, я и это разгадал, Чик. Я все время о них думал. Они гасят свет и начинают допрашивать лунатика. Ну, на всякий случай. Лунатики иногда неожиданно просыпаются. И если они будут допрашивать его при свете, он проснется и может их запомнить в лицо. А потом где-нибудь на базаре или на улице встретит и разоблачит. А так, проснулся в чужой квартире, кругом темно. Где я?» — говорит лунатик. «А вы в чужую квартиру залезли. Уходите, а то милицию позовем». Лунатику стыдно. Он же знает, что сам не свой. Он к балкону. Они ему: «Куда? Вон дверь». И он выходит. Вот как они действуют, Чик. Пойдем заявим на погранзаставу. «Я сначала должен все увидеть своими глазами», — сказал Чик. «Так пошли, Чик. Сегодня тоже будет лунная ночь, если тучи не наползут». «Не наползут», — сказал Чик, взглянув на небо. «Пойдем», — сказал Бочо. «Только надо достать бутылку вина». «Для чего?» — удивился Чик. «Сторожу лодочнику надо дать», — сказал Бочо. «Думаешь, он бесплатно отпускает на лодке?» Чик вспомнил, что наверху у тетушки в зале, рядом с письменным столом, на тумбочке, стоит бочонок с вином. Когда приходят гости, кто-нибудь из домашних вытягивает шлангом из бочонка в графин вино и угощает гостей. «Бутылку вина я достану», — сказал Чик. «Вот и хорошо», — обрадовался Бочо. «Ты можешь в 10 часов вечера тихо выйти из дому, чтобы родители не знали?» «Да», — кивнул Чик. «Ровно в 10 часов жди меня под этим балконом». Чик кивнул на тетушкин балкон. Он решил заночевать у тетушки. От тетушки улизнуть будет легче, чем из дому от мамы. Чик это точно знал. «Я тебе свистну», — сказал Бочо. «Только никому ни слова. Вспугнуть могут». «Могила», — сказал Чик и встал. «Значит, до вечера?» «До вечера», — согласился Бочо и пытливо взглянул в глаза Чика. «А ты не мандражишь, Чик? Что мы будем делать, если лунатик опять спустится к шпионам?» «Там видно будет», — сказал Чик. «Приходи под наш балкон». «Хорошо», — сказал Бочо и пошел к себе домой. Чик посмотрел на ребят, глазеющих на небо, и удивился, что можно заниматься такими пустяками, когда шпионы чуть ли не каждую ночь потрошат наших военных лунатиков. «Надо заняться вином». Чик вошел во двор и поднялся на второй этаж. Сумасшедший дядюшка Чика стоял на верхней лестничной площадке и, не сводя глаз с кухонной пристройки, где возилась его любимая тетя Фаина, распевал свои песенки. Бабушка сидела рядом на скамеечке и перебирала четки. Чик зашел на веранду. Тетушка ее сейчас подметала. Он прошел в столовую, оттуда в залу, где возле письменного стола, на тумбочке, громоздился пузатый бочонок с вином.